Глава 115. В последующие недели Родди и отец Фрэнк взялись по утрам и вечерам обходить периметровое ограждение лагеря. Прогулка часто проходила в безмолвии. Каждый просто старался избыть свое отчаяние. Первые шаги к сближению переросли в настоящую дружбу. «Если ты намерен бежать, то должен быть в хорошей физической форме. Ходи, работай, укрепляй ноги», — прошептал Фрэнк на одной из прогулок. «Поговори с другими офицерами. Вдруг кто-то захочет присоединиться?» «Лучше попытаться в одиночку». «Тогда забудь о побеге. Ты не проведешь на свободе и 2 минут». «Идем со мной», — предложил Родди. «Мое место здесь, хотя искушение улизнуть очень сильное. Сбежать бы хоть на несколько часов, чтобы встретиться с семьей Бартолини». Родди нравилась откровенность Фрэнка. Он не похож на других священников. При нем можно и поворчать, и выругаться. Отец Фрэнк боролся за увеличение пайка, раздачу предметов первой необходимости, которые присылает Красный Крест, расширение арсенала медицинских средств. Комендант лагеря, благочестивый католик, позволял местному священнику навещать отца Фрэнка, приносить обладки и исповедовать его. Почта в лагерь приходила нерегулярно. Однажды утром Родди нашел отца Фрэнка у изгороди. Тот беспокойно расхаживал туда-сюда вдоль забора, не в силах вымолвить ни слова. Фрэнк протянул Родди письмо от матери, в котором она сообщала, что младший брат погиб в Тихом океане. Его корабль уничтожила вражеская торпеда. «Джек был плохим, а я хорошим, но папа больше любил плохого сына. Для него это тяжелый удар. Война забрала у отца 2 детей. Несколько недель спустя пришло запоздалое известие о муже Эллы. Родди уже не ходил, а совершал пробежки по периметру ограждения. «Зачем мы это делаем? Зачем убиваем друг друга?» — спросил он Фрэнка, пыхтевшего позади, и резко остановился. «Наверное, потому что мы животные, вышедшие из джунглей. Как и у животных, у нас есть инстинкт защиты своей территории. Охотиться, добывать пищу, сражаться в крови человека. Мы забываем, что внутри мы все одинаковые. Падшая раса». «В самом деле?» «Сомневаюсь», — отозвался Родди. «Я видел и ужасные вещи, которые творили наши солдаты, и проявление доброты со стороны противника. Вытащи меня отсюда, иначе я взорвусь изнутри». Отчаяние и безвыходность сводили его с ума. «Ты говорил с комитетом?» «Они хотят устроить организованный побег. Когда лагерь охраняли итальянцы, было проще. Сейчас охрана заметно усилена». «Я слыхал, тайный ход, ведущий под внешний периметр, до сих пор существует. А рабочие в поле под охраной не все время. В городе есть священник. Он сказал, что если мы выберем правильное место в поле, то сможем выйти, только нужно подучить итальянский. Местные говорят на таком жутком диалекте, что язык сломать можно. Кроме того, нужно накачать мышцы на ногах, если потребуется шагать по 20 миль в день, да еще в гору». Родди похлопал себя по бедрам. «Мышцы пока вялые и слабые. Увеличу пробежку вдвое. Набей карманы камнями, а я попытаюсь выхлопотать для тебя доп. Паек». «Почему ты стараешься ради меня?» — полюбопытствовал Родди. «Я ведь даже не католик». «Ладно, позже разберемся», — съязвил Фрэнк. Этим он и привлекал Родди. Никакой пустой болтовни, только честность. Открытый человек с большим сердцем. Я считаю, один хорошо организованный побег стоит 20 неумелых попыток. Если минуешь вражеские линии обороны и пробьешься к союзникам, пришли нам открытку. «А как же ты?» Фрэнки покачал головой. «Надеюсь, удастся вырваться на день к родственникам отца. Главное — быть на месте до вечерней переклички. Пока могу заняться сбором припасов. Уверен, отцу Марио можно доверять». «Итак, когда мы бежим?» Родди ощутил нарастающее возбуждение. «Когда придет время?» «Наберись терпения и тренируйся. Побег не прогулка по парку». «Ты все уже продумал, да?» Фрэнк легонько щелкнул Родди по носу и улыбнулся. «Пока только в общих чертах. Сперва нужно снабдить тебя едой, деньгами для подкупа, папиросами и, самое важное, привлечь на твою сторону удачу». «Тогда вставай на колени», — засмеялся Родди. «Вместе с тобой, брат. Два голоса звучат громче, чем один».